Глава 18. Искусство войны. Чуть раньше. 20:55. Особого труда вскрыть входную дверь Калашникову не составило. Взрывать хлипкую, почти фанерную стену он посчитал излишним. В этой квартире ему хоть редко, но приходилось бывать в гостях. Он твердо знал, что черного хода не существует. Если хозяин дома, он от него не уйдет. Крадучись, Алексей из крохотной прихожей осторожно проскользнул в спальню. Никого. Похоже, киллер уже ушел на дело. Он остановился на пороге спальни и сразу понял, что его самые шокирующие предложения подтвердились. Глянцевая фоторепродукция черно-белого рисунка женщины, которой суждено было стать последней жертвой киллера, лежала на тумбочке. Ее красивое злое лицо было жирно перечеркнуто крест-накрест. В углу, заботливо прислоненная к стене, стояла старая пневматическая винтовка австро-венгерского производства, та самая, выстрелом из которой, по предположению криминалистов, и был убит Менделеев. Пустые ампулы для вещества валялись на полу. Убийца будто специально всеми средствами старался убедить Калашникова, что тот не ошибся в своих предположениях. Впрочем, возможно, дело не в этом. Хозяин квартиры практически никогда не принимал гостей, поэтому мог не заботиться о том, что кто-то застанет его врасплох. И на земле считается, что люди, подобные ему, обязательно имеют заскоки. К их своеобразным, порой забавным причудам следует относиться с доброй иронией. Одной стены практически не было. Ее заменяли корешки DVD и видеокассет, настолько плотно прилегавшие к друг другу, что между ними было сложно просунуть ноготь. Он наклонил голову набок, читая название «Восставшие из ада». Кладбище домашних животных. Звонок. Хостел. А вот и самое последнее поступление. Ужастик Silent Hill. Интересно, к чему покупать фильмы с мертвыми медсестрами? Как будто их и так в городе мало. Подойдя к старому рассохшемуся книжному шкафу на другом конце спальни, Калашников сноровисто обшарил полки. Рукава тут же украсились налетом пыли до локтей. Ничего особенного. Просроченный пропуск в учреждение, китайско-русский словарик, запрещенный самиздатовский томик древнего военачальника Поднебесной, Сун Цзы «Искусство войны». Текс. А вот это уже куда интереснее. Алексей взял в руки прозрачный конверт с новеньким бланком, отпечатанный на красочной бумаге с изображениями тропических рыбок и пальм. Билет на фирменный поезд в гавайский квартал. Это в корне меняет дело. Похоже, убийца совершенно не в курсе, для осуществления какой именно цели его наняли. Приятно будет открыть глаза на его детскую наивность, процитировав самые забавные выдержки из книги. Будучи в нетерпении, он по меньшей мере 5 раз позвонил киллеру на мобильный, уже находясь в дороге, но вызываемый абонент не отвечал. Где же он сейчас находится? Не исключено, что они разминулись в дороге, и киллер теперь изучает подходы к дому последней жертвы. Остается лишь надеяться, что у шефа окончательно сдали нервы от визга доброй знакомой. И он, убедившись, что Калашников исчез, сбежал из ее квартиры. Чтобы не вызвать любопытство соседей, босс приехал на ржавом Вольво, однако убийца тоже не лыком шит. Пробьет номер автомобиля по ноутбуку и увидит, что тот принадлежит учреждению. Свой мобильник Алексей заблаговременно отключил, чтобы в самый неподходящий момент ему не начал трезвонить шеф. Так. А это что такое у нас громоздится в глубине шкафа, в самом дальнем углу? Засунув руку по самое плечо, Калашников, пару раз чихнув от мгновенно набившейся в ноздри пыли, вытянул за краешек толстый конверт. Ага. Верхушка, кажется, не заклеена. Он перевернул конверт. На стол шелестя начали вываливаться вырезки из городских газет с его лицом. Вот заголовки статей про ангела смерти. Киллер не пропустил ни одной. На самой крупной фотографии, той, что папарацци заснял в вампирском квартале, глаза Калашникова точно так же, как и лицо последней жертвы, были перечеркнуты фломастером. Алексей, не сдержавшись, рванул поперек треснувшую газетную бумагу. «Нет уж, дорогой мой, мы еще посмотрим, кто кого зачеркнет». Выйдя из спальни, Калашников заглянул в туалет. Но там не оказалось ничего интересного, кроме протекающего бачка с трещиной. Кладовка тоже не содержала никаких видов супероружия. Осталось осмотреть кухню, и можно звонить в контору. Найденного уже хватит с лихвой, чтобы засадить владельца квартиры на миллион лет в девятый круг вечной мерзлоты. Так, а что это у нас на кухне? Холодильник АК. Такой обычно ставят бывшим советским интеллигентам, чтобы они с ремонтом мучились, как и при жизни. Хотя иногда бывают и исключения. Подобное счастье часто выпадает другим. Внезапно Калашникова сильно схватили за шею сзади. Он инстинктивно попытался вырваться, но это ему не удалось. Кожу больно кольнуло нагретое в руке острое стекло. «Не дергайся, пожалуйста», — вежливо сказал приятный баритон. «У меня рука иначе не выдержит, и я, сам того не желая, выплесну тебе за шиворот эликсир. Думаю, ты вряд ли заинтересован в таком развитии событий. Извини, но ты слишком долго сюда ехал. У меня уже ноги затекли за кухонной дверью прятаться. 5 звонков подряд на телефоне, знаешь, только последний дурак не догадается, что ты вот-вот появишься». «И ты решил спрятаться на кухне, дабы удивить меня своим появлением?» — присвистнул Калашников, соображая, как ударить находящегося сзади человека головой в нос. «Начитался детективов в мягкой обложке, что ли? Прямо не знаю тебя, настолько все предсказуемо». «Ну, так зато как действенно», — обиженно заявил невидимый собеседник. «Ладно, я вижу, ты прекрасно понимаешь, в каком положении я оказался. Можешь обернуться, только прошу тебя, для твоего же собственного блага, не делай чересчур резких движений». Проклиная себя за глупую самоуверенность, Алексей, как и просили, повернулся плавно, словно в замедленной съемке. Шею по-прежнему неприятно колол краешек стеклянного контейнера, очевидно наполненного веществом. Стоит его лишь чуть-чуть наклонить, и штабс-капитан сию же секунду улетит из города в неизвестном направлении. Впрочем, как ему недавно стало ясно, не в таком уж и неизвестном, возможно, не в небытие, но даже туда ему пока спешить тоже рано. Их глаза встретились. «Здравствуй», — ласково улыбнулся убийца, не отрывая ампулы от шеи гостя. «И тебе не хворать», — не менее радушно ответил Калашников. На улице послышалось характерное шипение. Пигмеи начали гасить фонари.